«Нелегко советовать тебе», — сказал он, когда Кристин собралась уходить. «Ведь если ты поступишь так, как это было бы всего правильнее, то причинишь горе своим родителям и осрамишь всю свою родню. Но ты должна позаботиться, чтобы тебя освободили от слова, данного Симону, сыну Андреса, а потом ждать терпеливо того счастья, которое Бог пошлет. Раскаиваться в сердце своем как можно усерднее. И пусть этот Эрленд не соблазняет тебя снова ко греху. Проси его с любовью, чтобы он искал примирение с твоими родителями и с Богом. Разрешить тебя от греха я не могу, — сказал брат Эдвин при расставании. Но молиться за тебя буду всеми силами своей души. И он возложил ей на теме свои старческие тонкие руки и помолился над нею на прощание, чтобы Господь Бог благословил ее и ниспослал ей мир. Впоследствии Кристин могла припомнить далеко не все из сказанного ей братом Эдвином, но она ушла от него с удивительно ясной, спокойной и примиренной душой. Раньше она боролась с глухим и тайным страхом и пробовала упрямо говорить себе: «Нет, она не так уж тяжело согрешила». Теперь же она чувствовала, что брат Эдвин показал ей ясно: конечно, она согрешила. Ее грех состоял в том-то и в том-то, и она должна признаться в нем и попытаться нести его достойно и терпеливо. Она старалась вспоминать об Эрленде без нетерпения. Никогда думала о том, что он не дает ей знать о себе. Никогда тосковала по его ласкам. Нужно лишь оставаться верной и полной доброжелательства к нему. Она думала о своих родителях и обещала самой себе, что воздаст им за всю их любовь, как только они справятся с тем горем, которое она причинит им своим разрывом с семейством из Дюфрина. И, пожалуй, больше всего она думала о словах брата Эдвина, что она не должна искать утешения в ошибках других людей. Она сама чувствовала, что стала смиренной и доброй, и скоро увидела, как легко для нее снискать людскую дружбу. Ей тогда пришла в голову утешительная мысль, что все-таки не так уж трудно ладить с людьми. Ей стало казаться, что, наверное, все не так уж трудно сложится и для нее с Эрлендом. Вплоть до того дня, когда она дала Эрленду слово, она всегда усердно старалась сделать только то, что хорошо и справедливо. Но тогда она делала все по слову других. А теперь она сама чувствовала, что выросла из девушки в женщину. Это имело гораздо большее значение, чем те горячие тайные ласки, которые она принимала и расточала, и они означали только то, что теперь она вышла из-под опеки отца и подчинилась воле Эрленда. Эдвин возложил на нее бремя, и она должна была теперь сама отвечать за свою жизнь, да и за жизнь Эрленда тоже. И она готова была нести это бремя достойно и красиво. С этим жила она среди сестер, монахинь на рождественских праздниках. И хотя во время торжественных богослужений, мира и радости, она, правда, чувствовала себя недостойной, но утешалась с мыслью, что скоро наступит час, когда она снова сможет оправиться. Оправиться и оправдаться. Но на другой день после Нового года в монастырь совершенно неожиданно приехал господин Андрес Дарре с женою и всеми пятерыми детьми. Они хотели провести конец рождественских праздников с городскими друзьями и родичами, а в монастырь заехали потому, что хотели взять к себе Кристин погостить на несколько дней. «Я подумала, дочь моя, — сказала фру Ангерт, — что тебе вряд ли будет неприятно увидеть лица новых людей». Семья из Дюфрина жила в красивом доме, в одном из дворов недалеко от замка епископа. Дом этот принадлежал племяннику господина Андреса. Внизу была большая комната, где спали слуги, а наверху прекрасная горница с настоящей кирпичной печью и тремя хорошенькими кроватями. В одной спали господин Андрес фру Ангерт и своим младшим сыном Гюдмюндом, который был еще ребенком. В другой — Кристин с двумя хозяйскими дочерьми, Астрид и Сигрид, а в третьей — Симон со старшим братом Гюрдом. Все дети господина Андреса были красивы. Симон менее других, но все-таки люди считали, что и он не дурен собой. И Кристин заметил еще больше, чем в свой последний приезд в Дюфрин год тому назад, что родители и все братья и сестры особенно прислушивались к словам Симона и делали все, что тот хотел. Все в семье сердечно любили друг друга, но и единодушно, и без зависти предоставляли Симону первое место. Семья проводила время шумно и весело. Ежедневно посещались церкви, делались пожертвования, а каждый вечер устраивались дружеские сборища и пиры. Молодежь же играла и плясала. Все выказывали Кристин самое дружеское расположение, и никто, казалось, не замечал, как мало она веселилась. Под вечер, когда в горнице тушили свет и все расходились по своим кроватям, Симон имел обыкновение вставать и переходить туда, где лежали девушки. Он охотно просиживал некоторое время на краю кровати, обращаясь с речью преимущественно к сестрам, но под покровом темноты тихонько клал руку на грудь Кристин и долго держал ее так. Кристин бросала в пот от неприятного тяжелого чувства. Теперь, когда ощущения ее стали острее, она хорошо понимала, что есть многое, о чем Симон по своей гордости и застенчивости не мог ей говорить, раз он замечал, что она не хочет этого. И она чувствовала странную горечь и злость к нему, так как ей казалось, что он хочет быть лучше того, кто взял ее, хотя Симон и не подозревал о его существовании. Но однажды вечером, когда они все были в гостях и танцевали в другом доме, Астрид и Сигрид остались там ночевать у своей подруги. Когда остальные члены семьи вернулись поздней ночью домой и улеглись спать в горнице, Симон подошел к кровати Кристин, взобрался туда и лег поверх мехового одеяла. Кристин натянула на себя одеяло до самого подбородка и крепко прижала руки к груди. Немного спустя Симон протянул руку и хотел положить ее на грудь Кристин. Она почувствовала шелковую вышивку на рукаве его рубашки и поняла, что Симон не снимал ничего из одежды.